Глава первая. И вдруг слышу голоса. Говорила Оля Ланцова всегдашним, чуть надменным голосом. Забравшись на широкий подоконник с ногами, она рассказывала о странном происшествии, которое напугало ее две ночи тому назад. Не то поют, не то, ну, вернее, не поют, а... Как его? Резонанс, с усмешкой подсказал ей Игорь Первушин. Проходил поезд, стучал. Не было никакого поезда, возразила Оля, не меняя тона. Я сидела вот так же на подоконнике. Окно открыто, тихо. Я сначала подумала, что это мимо кто-то идет по улице. А потом мне не по себе стало, потому что голоса не удалялись, а гудели, как будто из стены. Я подошла к двери, ну к той, чтобы успокоиться, а голоса прямо за дверью, совершенно отчетливо. — Что же они изрекали? — спросил Первушин. — Не разобрала. Я сразу кинулась из класса. Оля коротко выдохнула и уже иным зазвеневшим голосом продолжала. «А в коридоре темень. Иду, а мне кажется, что сзади за мной тянется рука». Она рывком перевела дыхание. «Как только хватило у меня выдержки!» Первушин, расхаживая взад-вперед по классу, явно представлял себе эту дверь. Она прощупывалась, хотя никак не выделялась на фоне стены. Когда-то в этом здании размещалась женская обитель. Для каких целей была сделана эта неприметная дверь, оставалось только гадать. Может быть, с той стороны когда-то была галерея или какая-нибудь лестница. Смущала непомерная толщина старинных стен. Нет ли внутри них прохода? Не ведет ли эта дверь в тайник? По школе десятилетиями ходили россказни о неясных голосах, которые иногда слышатся за дверью, о двух юных монашенках, исчезнувших из монастыря при загадочных обстоятельствах. Таинственности добавляло и то, что в этом крыле здания, по рассказам, размещалось до 1947 года какое-то учреждение НКВД. Первушин был уверен, что ничего за дверью нет. Ланцова просто выпендривается, придумала ужастик, вот и все. «А что ты здесь делала ночью?» — спросил он. «Читала». «Это в 3-то часа? А что? Спать не хотелось, но и пришла». Единственное в классе окно было настежь распахнуто. После жаркого сентябрьского дня из сада тянуло мягким теплом, горьковатым на вкус. Еще от окна плыл тонкий, какой-то особенный, счастливый запах духов Ланцовой. И каждый раз, проходя мимо окна, Игорь с замиранием сердца испытывал сумасшедшее желание внезапно и крепко ее обнять. «Не дают девушке спокойно почитать», — встрял в разговор Веня Пашинцев. Он сидел за столом и быстро чиркал пальцами по строчкам толстенного брайлевского тома. Вроде бы читал, но толку от этого уже не было никакого. Уж очень отвлекала болтовня о привидениях. Он отодвинул от себя книгу и сострил. «Днем школьная орда шумит, ночью привидения». «Ну, ты не спишь?» «Это ладно», — подхватил Первушин. «В 17 лет покоя нет». Но привидения чего не спят? Ведь кончилась их земная юдоль. Чего колобродят? Сейчас как пульну в тебя чем-нибудь, неожиданно озорным голосом пообещала Оля и рассмеялась. Чем пульнешь-то? Полюбопытствовал Игорь. Да хоть туфлей. Слабо! Подразнил Первушин и, повернувшись к Оле спиной, двинулся вдоль столов. Вдруг что-то с мягким шелестом пролетело мимо него. «Надо же!» — воскликнула Оля. «Промазала! Пашинцев, принеси!» «И не подумаю», — ответил Веня. «Слуги у нас в 1917 году отменены. Игорь засмеялся. Вот уж чего не отнимешь у Пашенцева, так это крепкого знания истории. «Зануда ты, Пашенцев!» — бросила Оля. В класс вбежала Тома Белкина. «Такой вечер, такая благодать, а они сидят в классе», — застрекотала она. «Ну, у Пашенцев известное дело». «А мы с ним за компанию», — подала голос Оля. «Я обошла уже все дорожки», — продолжала Тома. «Вся школа высыпала в сад. Идемте». «Тома, подай мне туфлю». «Туфлю?» «Да, мою», — засмеялась Оля. «Она куда-то отскочила, вроде в левый угол. Я ее в Первушина кинула». Тома молча нашла туфлю и отдала Оле. «Идемте в сад», — опять принялась она за свое. «Может, это последний вечер, ведь 27 сентября. Потом слякоть, холод». «А какая разница, где быть, в классе или в саду?» — холодно проговорила Оля. «То есть?» — насторожилась Тома. «Нет никакой разницы». Тома медленно отошла от нее и села за стол. А Игорь прекратил свое хождение и прислонился к стене. Все они жалели Ланцову. Ведь случился обыкновенный грипп. Кто только не болел им, да еще не по разу. И ничего, все обходилось. А у нее осложнений. Пожалуйста, она почти ослепла. Оля рассказывала про охи и ахи врачей, дескать, это чуть ли не единственный случай на всю область. Сегодня, видно, на нее опять накатило отчаяние. Они молчали и ждали. Когда наболевшая загнана в себя, это легче. Можно жить, как ни в чем не бывало. Каждый из них знал это по собственному опыту. «Я, может, на дискотеку пошла бы», — заговорила Оля. «Или, может, еще куда-нибудь». С каждым словом голос ее выцветал, будто вытягивался в одну тонкое зло звенящую струну. «А может, не пошла бы никуда?» «Была жизнь. Вон девчонки из моего класса. А я? Не хочу я этой вашей жизни. Это не жизнь, ничего настоящего». «Знакомые слова», — подумал Первушин. «Разные вариации, но мысль все та же. Полужизнь, полулюди. И кто бы говорил?» «Кончай», — резко проговорил он. «Ни к чему тут истерика». Тома подскочила к Ланцовой. Послышался слабый шелест. Должно быть, она обняла Олю, прижала к себе. И Первушин сразу пожалел, что не сдержался. В коридоре послышались твердые степенные шаги. Открылась дверь, и Николай Филиппович прямо с порога бодро произнес: «Так, девочки обнялись, Первушин и Пашенцев в задумчивости». Он прикрыл за собой дверь и прошел на середину класса. «Мы просто ошарашены», — отозвался Пашенцев и возобновил свое стремительное чирканье по строчкам. «Чем же?» По голосу Николая Филипповича было слышно, что он улыбается в ожидании остроты. В присутствии учителей и воспитателей Пашенцев неудержимо острил. «Ланцова сделала сейчас почти научное сообщение», — произнес он наигранно и, выдержав паузу, добавил. «О нечистой силе». «Оказывается, нечистая сила есть, и обретается она не далее, как вот в этой стене». «Неужели?» — воскликнул Николай Филиппович и рассмеялся. «Стало быть, и ты, Оля, не устояла перед искушением. Вот уж не ожидал». «Я слышала», — упрямо проговорила Ланцова. «Совершенно отчетливо слышала». «Что?» «Голоса», — ухмыльнулся Пашенцев. «Бесы, видно, молились». «Остряк, уши вянут», — крикнула Тома. «Нервы, девочки, нервы!» — остановил их Николай Филиппович. «Да ну его!» Николай Филиппович Шмуц был завучем, а в их классе преподавал химию. Он постоянно задерживался в школе допоздна, и никто этому не удивлялся. Много лет назад его жена и две девочки погибли в авиационной катастрофе. Новой семьей он так и не обзавелся. Впрочем, о том, что их старого учителя тяготит одиночество, ребята лишь догадывались. Да и о гибели семьи они узнали не от него самого, а от воспитателей. Николай Филиппович охотно вспоминал о своем военном детстве, об Иркутской тайге, по которой скитался когда-то в геологических партиях, но никогда не рассказывал о своих несчастьях. К ним, старшеклассникам, у него была давняя привязанность. Вечерами он часто приходил в класс, шутил, шумно спорил, философствовал, исподволь наставлял. Ребята, оторванные на недели, а то и на месяцы от дома, тянулись к нему, к его спокойствию и житейской умудренности. «Открыть бы все-таки эту дверь», — сказал Первушин. «Сколько можно по ее поводу фантазировать? Пусть бы уж удостоверились». «И лишились бы сказки», — в тон ему добавил Николай Филиппович. «Такой волнующей, красивой тайны». «Ну и что?» — воскликнула Оля. «Как подумаешь, что может оказаться за дверью?» «Стена!» — прервал ее Первушин. «Почти уверен в этом». «Ну, пусть даже лестница», — сказал Николай Филиппович. «А внизу мусор столетней давности. И это вместо отшельниц, вместо подземного хода, вместо старинных книг. Пустота вместо тайны. Скучно!» «Молодость, конечно, за рационализм, но он иссушает». «А я бы открыла прямо сейчас эту дверь», — выкрикнула Оля. «Если бы вы только слышали эти голоса!» Николай Филиппович рассмеялся. «Думаешь, нечистая сила прямо так и сидит за дверью при бороде и в овчином тулупе? Нет, пусть уж все останется как есть». «Зря», — сказал Первушин с сожалением. «Какой интересный материал для нашей летописи». «Ну, хорошо», — сдался Николай Филиппович. «Мы откроем эту дверь, но только после выпускных экзаменов». «Договорились?» «Почему?» — разочарованно спросила Тома. «Почему не завтра, например?» «Из практических соображений», — ответил Николай Филиппович. «Только из практических. Ведь если за дверью окажется не стена, а что-либо другое, вы сразу обо всем забудете, и о летописи, и об учебе». «Да там стена», — настойчиво повторил Первушин. «Кто знает, что там?» — сказал Николай Филиппович. Пашинцев хохотнул и уточнил. «Кроме нечистой силы?» «Разумеется». «Ну, для нечистой силы мы дело найдем», — с воодушевлением воскликнул Пашинцев. «Сходу могу предложить две отличные темы. Нечистая сила как средство ориентировки слепых в условиях города. И еще. Лукавый как источник информации при составлении исторических справок для летописи». Все засмеялись, но Николай Филиппович шутку не принял. «В ориентировке можно полагаться только на свой вестибулярный аппарат, на свой слух и осязание», — сухо проговорил он. «На лукавого нельзя полагаться». «Что касается исторических справок, то, как вы знаете, при их составлении мы опирались исключительно на документы, либо на проверенные свидетельства. Ручаюсь, в нашей школьной летописи нет ни одного факта от лукавого». Вот уже много лет Николай Филиппович был увлечен двумя идеями: сбором материалов для школьной летописи и обучением ребят ориентировки. И все годы ему приходилось преодолевать упорное сопротивление. Нет, против сбора материалов никто не возражал, это пожалуйста. Но отпускать ребят одних в странствие по городу, хотя бы даже по знакомым маршрутам, это риск. Рисковать никто не хотел. Сколько раз приходилось Николаю Филипповичу давать объяснения устные и письменные. Вот почему он не мог спокойно слышать даже безобидных шуток по поводу ориентировки или летописи. «Веня», — сказал Первушин, — «сегодня твой юмор не туда закосило». А Тома Белкина поспешила перевести разговор на другие рельсы. Я сегодня была на рынке, покупала яблоки и услышала одну историю, может пригодиться для летописи. Женщины у прилавка заговорили о клюкве. Одна старуха сказала: «Родиться-то ей негде, болот не сыщешь. Бывало, мы клюкву брали на Марфушином болоте, а нынче там не то что клюквы, болота почти не осталось. Все застроили». Кто-то удивился в очереди. Какое странное для болота название. Обычно их называют как-нибудь так — маховое, змеиное. «Наше-то болото», — отвечала старуха, — «зовется по утопленнице. А раньше-то оно называлось Монастырским, что ли? Но давно, еще до революции, когда моя мама в девчонках была». «Марфуша это», — мама рассказывала, — «первой красавицей была в Краснотальске. Вышла замуж, муж молодой, богатый. Родился у них ребенок, в общем, счастливая семья. А потом случилась у них в доме какая-то болезнь. Ребенок умер, а Марфуша ослепла. Муж от нее откачнулся, куда-то уехал. Хозяйство пошло прахом. И в конце концов Марфуша стала нищенкой. Научилась кое-как ходить от дома к дому. Мужа, видно, совесть загрызла. Явился он, прощения попросил, но Марфуша простила. А ночью выбралась из дому, убрела за город. То ли случайно с дороги сбилась, то ли нарочно пошла на болото и утопла в трясине. Люди говорили, это она не хотела быть мужу обузой. «А какое отношение эта история имеет к школьной летописи?» Высокомерно, с каким-то даже вызовом в голосе, поинтересовалась Ланцова. «Ну как же!» — удивилась Тома. «Житейская история», — продолжала Ланцова. «Слепая женщина хотела развязать руки мужу. Я ее понимаю». «Нет, Оля», — отозвался Николай Филиппович. «Не все в этой истории так просто, как может показаться». «Слушай, Тома», — сказал Первушин, — «а со старухой ты хотя бы познакомилась? Адрес у нее взяла?» «Нет». «Почему?» «Да как-то...» «Эх, такой материал тебе в руки шел». «Да она все равно ничего больше не вспомнит». «С чего ты взяла?» «Ничего-ничего», — примирительно проговорил Николай Филиппович. «Немного Тамара, конечно, растерялась, с кем не бывает». Но история впечатляющая. Попробую навести справки об этой Марфуше. Открылась дверь. «Девочки, мальчики, 11:20». В голосе Марии Александровны звучали оттенки официальности. Еще 2 недели назад между нею и классом были самые дружеские отношения. Парни знали, Мария своя в доску. Еще не прокисло, и как им самим, ей все интересно, будь то школьные дела, литературные новинки или политика. Девчонки тоже восхищались Марией, хотя, быть может, и не без корысти. Каждому новогоднему празднику она придумывала и шила для них самые неожиданные костюмы, да и вообще она знала толк в нарядах, в моде. Но и парни, и девчонки одинаково гордились тем, что у их воспитательницы такой замечательный муж. Все 5 лет, что она работала с их классом, Павел Владимирович чуть ли не ежедневно бывал в школе. Вот уж у кого была эрудиция и обаяние. Он работал инженером-программистом на машиностроительном заводе. 2 года назад, когда школа приобрела, наконец, компьютеры со звуковыми программами, Павел Владимирович вызвался руководить школьным клубом «Интеграл». На занятиях, а то и так, выходные дни, он помогал осваивать ребятам мудреную технику. 2 недели назад все рухнуло. Когда они вернулись с каникул, то не придали значения, что Павел Владимирович не приходит. Мария сказала, что завод откомандировал его на 3 месяца в Новосибирск, но потом по школе пополз слух, что Павел Владимирович уехал навсегда, а виновата в этом Мария. Вроде бы не захотела, чтобы у них был ребенок. Тома решилась и спросила у Марии Александровны напрямик: «Правда, что Павел Владимирович в командировке?» Та вдруг ощетинилась, ответила нервно, жестким голосом: «Зачем это тебе знать?» «Ну так, ни тебя, никого другого это не касается, понятно?» «Извините». И с этого дня в отношении ребят к своей воспитательнице возникла не то чтобы неприязнь, а отчуждение. Мария Александровна, замечая это, старалась без нужды не задерживаться в классе. Вот и сейчас, напомнив об отбое, она ушла. Следом за ней ушел и Николай Филиппович. Обычно старшеклассники придерживались режима не слишком строго. После отбоя можно было еще с полчаса почитать или поболтать, но на этот раз Веня Пашинцев не стал задерживаться. Он сдернул со спинки стула свой пиджак, звякнув пуговками, и менторским тоном произнес: «Мало твердить о порядке и дисциплине. Нужно крепить их делом». «Правильно», — отозвалась Тома, — «и я с тобой». И они ушли. Внезапно Первушин остался один на один с Ланцовой. Она по-прежнему сидела на подоконнике. Потянулось молчание, и было слышно, как в коридоре медленно затихают шаги. Игорь рванулся к двери, но, поравнявшись с окном, неожиданно для себя остановился и произнес: «Ты извини, что я...» Ланцова поднялась с подоконника. Теперь они стояли рядом, почти касаясь друг друга. От этой невероятной близости Первушин оторопел. Захотелось продлить этот миг, рассказать о себе подробно, до мелочей, о своих мыслях, чувствах, сомнениях. Но неожиданно для себя он выпалил: «Я веду дневник». «Здорово нашелся», — подумал он про себя. «Уже почти год». «Что я несу?» — удивлялся он собственной прыти. «Год — это минимум 300 страниц. Где я их возьму?» «У тебя дневник?» — удивилась Ланцова. «Первый раз в жизни встречаю такого парня». «Во-первых, не кричи во всю Ивановскую», — сказал Игорь. «И во-вторых, не строй из себя многоопытную. Ты такая ж простая, как все, как 100 000 других в России». Ланцова засмеялась. «Если хочешь, дам почитать». «Хочу». «Ладно. Только я для порядка послежу 2-3 дня. Заслуживаешь ли ты доверия?»